Репка. Напрягла старуха детку посадить на поле репку. Дед ее сначала нахуй, а потом надел рубаху, взял кирку седой удод и пошел на огород. Вырыл маленькую ямку, на штанах поправил лямку и насрал большую кучу, что просло как можно лучше. Ведь недаром для растений надо больше удобрений. Все поправил, закопал и полить решив, поссал. Вот стоит довольный детка, вырастай скорее репка. А на утро хуем стукнуло, как будто. Глянул дедушка в окно, передернуло ебло. Там такой разросся овощ, что пора позвать на помощь. Выше дедушкиной хаты чудо-овощ распиздатый. Дед глядит, уже светлеет. Спит пока еще народ. Как проснется, охуеет. И попиздил в огород. Обошел ее вокруг. Без труда и без потуг мне не справиться, однако. От же выросла собака. Дед за репу ухватился, словно змей вокруг обвился, жопу выставил назад, чтоб покрепче был охват. От натуги перданул и растение потянул. Тянет эту суку, выворачивает руку, а она стоит и баста. Кучеряво, залупаста, и таким макаром дед сказки закрутил сюжет. Вскоре бабка с ночи встала, похмелилась для начала, отодвинула кровать, да пошла во двор поссать. Панталоны расстегнула, в мох присела, перданула, поглядела на поляну, увидала деда. Спьяну, а растение хуй мозолит, вокруг крепы хороводит. Ты гляди, какая детка, выросла большая репка. В ней, небось, пудов под 200. Только рожую не треснет и корга. Ебло закрой и тяни ее за мной. Бабка ухватила детку. Детка держится за репку. Репка вылезать не хочет. Маловато старой мочи. Крепко держит плод коренья. Дед, тебе бы ускорение. Кстати, дома под скамейкой хуй лежит на батарейках. Помнишь, брали из секс-шопа, чтоб твоя урчала жопа? Слово – дело. Бабка в дом и уже стоит с хуем. Деду взад его вставляет и на кнопку нажимает. Хуй жужжит, колотит детку, то трезвее тянет репку. Бабка деду помогает, тоже жопу выгибает. То была всего закваска. Продолжается рассказка. Тянут, не выходит. С блядок внучка тут приходит. Увидала это дело и помочь им захотела. Говорит: скажите, предки, что за хуй торчит у детки? В жопе ходит он пиздато, но, как видно, слабовато. То ли прицел немного сбился, то ли поршень износился, аль потел аккумулятор. В общем, хрен, а не вибратор. Нужен хуй другой, гигантский. Лучше, чтоб американский. Ты держись, бабуля, крепче, станет вам теперь полегче. И, открыв свой редикюль, достает огромный хуй. Хуй как раз такой, что надо. В нем распаянная плата, микросхемы, плавный ход и гарантия на год. На, дедуля, жми вибратор, посылай всех нахуй матом. Бабка, ты держись за детку, помогай хуящить репку. И вставляет бабке в зад современный агрегат. Бабку сразу задолбило. Ай да, внученька, спасибо. Дед трясется, бабка тоже. Репка вылезти не может. Внучка бабке помогает, в жопу глубже хуй толкает. Тянет вся семья, не выходит нихуя. Бабка, внучка, репка, дед. Насыщается сюжет. Дед испаренный исходит, бабку вовсе колдоебит. Сзади их тягает внучка, пробегает мимо жучка. Как увидела картину, так и ёбнулась на спину. Внучка ей орёт: давай, репку дергать помогай. Стариков, гляди, хуячит. От меня лишь нет отдачи. Я в бабулю сейчас вцеплюся, растопырю ноги круче. Ты ж засунь в пизду ебало, чтоб до матки доставала. Ну давай скорее, сучка, прокричала жучке внучка. Жучке ж похуй, подбежала, внучке пасть в пизду вогнала, жесткую, колючую, очень злоевучую. Внучка сразу оживилась, завертелась, закружилась, всех неебаных бледей встрепенулись силы в ней. И пошла, пошла трясучка, молодец, паскуда жучка. Жучка, внучка, бабка, детка, один хуй не лезет репко. Пробегала мимо кошка. К нам скорее, мандавошка! К жучке сзади подбегай, в жопу палочку вставляй. Кошка сразу же смекнула, ветку с елки хватанула и с разгону жучки ветку засадила в жопу метко. Жучка тут же встрепенулась, голова в пизде раздулась, внучку бедную колотит, бабку взад-вперед воротит, дед с вибратором в дупле репу тянет на себе. Тянет, тянет детка репку, бабка сзади тянет детку, бабку внучка, внучку жучка, жучку кошка долбит сучка, вся братва стоит трясется, репка ей не поддается. Ходуном все поле ходит, крутит и вертит, колдоебит, вроде все, бля, делу крышка. Пробегает мимо мышка, видит? Репка, дед, старуха, внучка, жучка, кошка, сука, боже мой, да еще ко мне спиной. Искушение крепче страха. Мышка со всего размаха свою лапку распрямила, кошке в сраку засадила. Кошке во бля оторвалась и в нору скорее съебалась. Кошка от такой пиздячки ебанулась на карачке, села раком в огород и вовсю как перданет! Перданула, жучка тоже, из пизды доставши рожу, свой живот тотчас раздула, еще громче перданула. От такого пердежа внучка вмиг скривила рожу, все селенки собрала, тоже пукать начала. От подобной канонады бабку бросила на гряды, а из жопы бздык да бздык. И представьте, в тот же миг хуй, что жопу рвал все время, сразу вылетел к ебени матери, пердеж пошел, а старик с ума сошел. Но в очке торчит вибратор, он как будто терминатор, скорчил в ужасе ебло, перданул на все село. Дед пердел, как шар надулся, мир под дедом содрогнулся. Жопой дед к земле приник, ядерный поднялся гриб. Загуляли злые ветры, разнося на километры разрушенье, смерть, морозы, ужас ядерной угрозы. И по всей огромной дали лишь вибраторы жужжали. Но расслабилась природа. На угодьях огорода вся семья вокруг уселась, потому что проперделась. Вот, похоже, нашей сказке приближается развязка. Оглядели огород и сидят, разъявив рот. В месте, где стояла репка, лишь глубокая отметка. А у самой этой ямы плод покоится румяный, корни вытянул наружу и лежит листвою в луже. «Все! Ура!» — обняли детку. Вместе вытянули репку. «Все довольны, твою мать! Будет что теперь пожрать!» Радуются кошка, жучка, детка, бабка, внучка, сучка. Репка ведь не огурец. Тут и сказочки конец. А мораль одна идет. Коль залезли в огород, нехуй в нем сидеть, копаться, в грядках хуем ковыряться. Надо только лишь вздохнуть, посильнее пердануть. Без напряга, без нагрузки хорошо пердеть по-русски. Кто мораль сию поймет, может сеять огород.